Глава 13. Все замерли в немом ожидании. Кук потянулся за пистолетом, думая, что нет ничего хуже, чем услышать на старом заброшенном судне звук приближающихся шагов. В тот момент он был благодарен Богу, что оказался не один. Вряд ли он смог бы пройти через это в одиночку. Возле люка шаги замерли. Было слышно, как кто-то тяжело дышит, словно человек, пробежавший большое расстояние. Конечно, воображение рисовало вовсе не человека, а нечто гораздо более ужасное. Какую-нибудь мертвую, мокрую, заросшую грибком тварь, решившую нанести им визит. За дверью раздалось царапанье, будто кто-то пытался открыть люк, и все то же сиплое дыхание. Дверь на несколько дюймов приоткрылась, и Сакс, старый, добрый, крутой парень Сакс, потянул ее на себя до конца, схватил того или то, что за ней стояло, и быстрым и сильным рывком швырнул на пол. Но это оказалось не оно. Это был он. Кто бы то ни был, когда Сакс бросил человека на палубу, тот издал дикий, удивленный вопль и попытался подняться на ноги. В следующий момент Сакс двинул его ногой в бок с такой силой, что выбил весь воздух из легких. «Довольно!» — остановил Сакса Кук. В желтом свете керосиновой лампы на них глядело круглое, измазанное грязью лицо. Под широко раскрытыми глазами выделялись большие темные полумесяцы, губы дрожали. Лицо принадлежало полноватому невысокому человеку в джинсах и хлопчатобумажной рубашке. Одежда у него была такой грязной, будто ею чистили дымоход. — Вас не должно быть здесь, — произнес он. — Не должно быть на этом корабле. Это мой корабль. Это я должен быть здесь, а не вы. Он тяжело дышал, с хрипом, будто его легкие наполняла жидкость. — Как тебя зовут? — спросил Кук. «Меня зовут?» — ответил человек, изучая свою левую руку, будто на ней было записано его имя. «Не знаю». «Что значит «не знаешь»?» — спросил Фабрини. «Что, черт возьми, с тобой?» «Да этот тип совсем чокнутый», — сказал Сакс с присущей ему деликатностью. Человек продолжал нести околесицу. Что-то про то, что их не должно здесь быть, что их присутствие неприемлемо. «Может, у него амнезия, как бывает в кино?» — предположил Минхаус. Кук не был уверен, что объяснение настолько простое, особенно в этом месте. Он понимал, что в любом случае причина будет такой же странной и фантастической, как и все здесь. На самом деле его интересовал один вопрос — как долго этот парень находится на судне? Прятался ли он от них все это время или появился здесь только что? «Просто скажи нам свое имя», — попросил Фабрини, — «и как ты сюда попал?» Парень лишь покачал головой. Молчавший все это время Крайчик вдруг произнес. «Его зовут Маковский, Боб Маковский. Он был смазчиком на Маре, на нашем корабле. Парни звали его Слимом». Теперь все глаза были прикованы к Крайчику. «Почему сразу не сказал?» — спросил Сакс. — Сперва я не был уверен, — объяснил Крайчик. — Думал, что он просто похож. Но это же ничего не значит, особенно здесь. Все проигнорировали его ответ. — Помогите ему встать, — сказал Кук. Никто не пошевелился. Возможно, им не хотелось его касаться, словно это был призрак, который мог раствориться у них в руках, или то, что свело Слима с ума, было заразным. «Дай ему руку, придурок!» — сказал Сакс Минхаузу. «Ну же, Фабрини! Вынь уже лапу из трусов! Ты же слышал, что тебе сказали!» С неохотой мужчины помогли Маковски подняться на ноги. Тот продолжал таращиться на них, словно не был уверен в их реальности, как и они в его. «Все будет хорошо, Слим», — сказал Минхауз. «Мы все здесь друзья». Сакс расхохотался. Они помогли парню подняться на главную палубу, а потом отвели его вниз в каюты, посадили на койку Минхауса и попытались как-нибудь разговорить. С тем же успехом можно было выжимать виноградный сок из кирпича. Пока ему задавали вопросы, он, не переставая, качал головой. «Я не помню, как попал на борт», — зажав голову руками, бормотал он. «Помню, что плыл и приплыл сюда. Как думаете, такое могло случиться?» Сакс покачал головой. «Теперь он нас спрашивает. Что за тормоз, мать его? Крайчик, ты уверен, что у тебя с ним нет ничего общего?» «Ты должен что-нибудь вспомнить», — сказал Кук. «Просто успокойся и попытайся вспомнить. Корабль попал в туман и затонул. Помнишь это?» Маковский скривился, словно откусил кусок от лимона. «Туман, туман, голоса в тумане. Голоса, они говорили мне всякое». Крайчик попятился, будто почувствовал в парне что-то нехорошее или испугался, что голова у Маковски раскроется и оттуда выпрыгнет монстр. «Похоже, у него были галлюцинации», — сказал Минхаус. Маковский покачал головой. «Нет-нет-нет, я слышал их. Они говорили мне всякое. Они сказали...» Он стал водить указательным пальцем в воздухе, словно что-то писал. «Они сказали мне прийти сюда, показали, как сюда добраться». Сакс покачал головой. «Да, этот парень реально ценный кадр». «Ладно», — Фабрини вздохнул, — «ты хотя бы можешь нам сказать, сколько ты здесь пробыл?» Маковский бросил на него безучастный взгляд, словно вопрос был задан на арамейском или латыни. «Не трать зря время, Фабрини», — сказал Сакс. «От парня проку, как от козла молока». «Знаешь, Сакс, от тебя самого проку не больше», — заметил Кук. «Давайте просто успокоимся». Сакс расхохотался. Будь его воля, он уже вышвырнул бы этого бесполезного Маковски за борт. Через полчаса расспросов они поняли, что продолжать бессмысленно, поэтому решили прекратить разговоры и разойтись по каютам. Цифровые часы Сакса все еще работали, и он сообщил, что в реальном мире уже около 11 вечера. «Я так полагаю, этот чокнутый кусок дерьма будет спать с нами?» — спросил Сакс. «Почему нет? У нас с Минхаусом уже есть Крайчик. Пусть будет полный набор». Кук вздохнул. «Я тут подумал. Он не будет спать вместе с нами», — сказал Крайчик, и все заметили, что он совершенно серьезен. «Я против того, чтобы этот парень спал с нами. Нет и еще раз нет». «В чем проблема?» — спросил Фабрини. «В чем проблема? Господи Иисусе, вы что, ослепли? Разве вы не видите это на нем? Разве не чувствуете? С ним что-то случилось, что-то добралось до него, и я ни за что не закрою глаза в его присутствии». «О, Господи!» — воскликнул Сакс. Крайчик выглядел решительно. Его глаза горели безумием и готовностью на все. «Я серьезно. Он не будет спать с нами». «Почему, Крайчик? Он что, гребаный призрак?» — спросил Сакс. «Может и так». Сакс взорвался хохотом. «Ой, да ладно! Призрак, белая моя задница! В следующий раз он скажет мне, что у комика Ричарда Симмонса есть член!» Минхаус был явно недоволен. «Знаете что? Я очень устал, чертовски голоден, измотан и совершенно не в настроении слушать эту чушь». «А мне насрать!» — отрезал Крайчик. «Он не будет спать в нашей каюте!» Маковский смущенно вертел головой. «Поздравляю!» — сказал Сакс. «Ваш Крайчик снова перевозбудился. Иди сюда, Крайчик. Папочка даст тебе титю». «Заткнись!» — проворчал Фабрини. «Все заткнитесь!» Кук массировал виски, стараясь отогнать боль. «Крайчик, ты спишь с нами. Минхаус, возьмешь Маковски к себе. Сакс, казалось, был доволен. Хорошо. Мы забираем чокнутого Слима, а вы Крайчика. У вас троих будет время, чтобы побыть наедине. Можете заняться групповушкой. Фабрини исполнит стриптиз и покажет вам свою киску. Этого было достаточно. Фабрини чуть не сбил Кука с ног, бросившись на Сакса. Его чаша терпения переполнилась, и бригадир должен был за это ответить. Он подскочил к продолжающему ухмыляться Саксу и протянул было к нему руку, но остановился. В руке у Сакса был нож, и его лезвие упиралось Фабрини в живот. «Ну давай, гребаный итальяшка», — сказал Сакс, — «если кишка не тонка». Фабрини отступил назад, вспомнив про собственный нож, но не стал его вытаскивать, потому что между ними встали Кук и Минхаус. Оба смертельно устали от этого дерьма. Даже старый весельчак Минхаус больше не собирался терпеть. — Убери нож, Сакс, — сказал Кук. — Знаешь, мы все уже сыты по горло твоим дерьмом, твоим сортирным юмором. С нас довольно. Если не можешь сказать ничего путного, то будь так добр, заткнись. Сакс рассмеялся и убрал нож. — Расслабься, босс. Не сердитесь на меня, если Фабрини не понимает шуток. Черт, мы все знаем, что этот итальяшка — жопотрах, поэтому не кидайтесь на меня за его сексуальные предпочтения. — Просто заткнись, Сакс, — попросил Минхаус. — Хотя бы раз в жизни заткнись. Сакс захохотал. Минхаус, показывающий характер, был для него все равно, что мистер Роджерс, показывающий средний палец. Фабрини, уже немного успокоившись, спросил. — Как думаете, нам нужно выставить часового? — От кого стеречь? — спросил Минхаус. — Не от кого, если только ты не веришь в призраков. Саксу затея показалась очень смешной. — К тому же я не собираюсь стоять всю ночь в гребаном коридоре и слушать стоны Фабрини, когда Крайчик будет ему присовывать. «Чертов ублюдок!» — глухо прорычал Фабрини и снова бросился на Сакса. Минхаус с Куком остановили его, оттащив назад. Крайчик просто стоял и смотрел, умудряясь выглядеть веселым и встревоженным одновременно. А что Сакс? Он улыбнулся, довольный тем, как легко у него получается находить у Фабрини нужные кнопки, довольный властью, которую имел над человеком, и, честно говоря, он хотел, чтобы Фабрини напал на него, хотел подпустить его поближе. Может, Кук был отчасти прав, когда сказал, что Сакс боится остаться один и по этой причине не станет никого убивать, но этот страх не распространялся на Фабрини. Фабрини бы он с радостью убил, это было видно по его глазам. Веселье прервал Маковски. Он встал, подошел к иллюминатору и сказал: «Вам тут не место. Всем вам. Сегодня ночью она придет, и вам нельзя здесь находиться». «Кто придет?» — спросил Кук, похолодев. Маковски повернулся и посмотрел на него. Его желтое лицо расплылось в нездоровой улыбке. Глаза были темные и пустые, как осушенные пруды. «Вы знаете, кто. И ей не понравится, что вы здесь». Сакс больше не улыбался. Если он когда-то и испытывал что-то похожее на страх, то это был тот самый момент.